мясо обжарилось. Я пока его отставляю. Сейчас я нарежу сыр моцарелла на такие средненькие ломтики. И у меня вот есть такие красивые помидорки черри. Я нарежу их половинками. Можно некоторые, которые совсем маленькие, оставить и целенькими, а которые покрупнее, нарезать пополам. Это мне не нужно. Ой, не убегай. Помидорки я нарезала. Сейчас приготовлю соус. Для соуса мне потребуется вот такая вот томатная паста. И хрен.